Иеремия и его способы передачи Слова Господня. Видение. Чтобы убеждать других, надлежит самому быть глубоко убежденным. Прежде чем послать Иеремию со словами предупреждения к народу, Господь открыл духовные глаза Иеремии и спросил его: «Что видишь ты, Иеремия?» Тот ответил: «Вижу жезл миндального дерева». Не простую какую-то палку, а палку из побега или ветви определенного дерева. Господь сказал: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». В другой раз Господь спросил Иеремию: «Что видишь ты?» Тот ответил: «Вижу подуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера». Тогда Господь открыл пророку: «От севера откроется бедствие на всех обитателей всей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам, чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих». Иеремия 1:11-16. Это было около 626 года до Рождества Христова. Имея видение и откровение от Господа, Иеремия смело обличал народ, священников, пророков, князей и царей в их неверности Богу. Первыми откликнулись священники. Но как? Господь открыл Иеремии, что его соплеменники, сограждане, анафовские, составляют заговор. Положим ядовитое дерево в пищу его, и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. Иеремия 11:18-23. Иеремия переселился в Иерусалим. Там он имел страшные видения бедствий. «Выхожу я на поле, и вот убитые мечом. Вхожу в город, и вот истаивающие от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно». Иеремия 14:18. После увидения царя Иехонии в неволю вавилонскую в 597 году до Рождества Христова, Господь показал Иеремии две корзины со смоквами, стоящие перед храмом Господним. В одной корзине были очень хорошие смоквы, а в другой такие, что по негодности их нельзя есть. И объяснил Иеремии, что подобными смоквам в первой корзине будут переселенные в Вавилон. Среди них находились Даниил, Анания, Азария, Мисаил и Иезекииль. А подобными смоквам во второй корзине будут остающиеся в Иерусалиме, в Иудее и в Египте. Иеремии 24:1-10. Притчи-предметы. Однажды Господь сказал Иеремии купить себе льняной пояс, носить его, но не мыть. Потом сказал ему пойти Евфрату и спрятать там этот пояс в расселине скалы. Через некоторое время Господь сказал Иеремии пойти и взять пояс там, где он его спрятал. Пояс оказался совершенно испорченным. Господь пояснил: «Как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, чтобы они были моим народом, и моею славою, и украшением. Но они не послушались. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, будет как этот пояс, который ни к чему не годен». Иеремия 13:1-11. От Иерусалима до реки Евфрата около 600 километров. А слова «река» нет в тексте, то некоторые думают, что Иеремии было сказано пойти в Ефрафе, то есть в Вифлеему, Бытие 35:19, и там спрятать свой пояс в расселине скалы. Это он мог сделать в один день, так как от Иерусалима до Вифлеема около 14 километров. Другой раз Господь повелел Иеремии пойти и понаблюдать за работой горшечника. Сосуд, какой горшечник делал, развалился. Тогда горшечник из той же глины сделал другой сосуд. Господь пояснил пророку: «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, то я отменяю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Иеремия 18:1-10. После этого Господь сказал Иеремии купить у горшечника глиняный кувшин, взять с собою старейшинами священников и народных, пойти с ними в долину сына Еномова, где находится Тофет, горение, то есть место сжигания городских отбросов, разбить там пред глазами старейшин кувшин и сказать им: «Так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить в Тофете по недостатку места для погребения». Иеремия 19:1-5. Писание. Пророк Иеремия учил не только устно, но и письменно. Переселенцам в Вавилон он написал, что плен продлится 70 лет, и что они должны там устраиваться, размножаться и молиться о благосостоянии Вавилона. А через 70 лет Господь возвратит их на родину. Иеремия 29:1-32. По слову Господню, Иеремия поручил своему другу Варуху, сыну Нирии, записать его пророчества от дней Иосии до дней Иоакима и прочитать их в храме перед всем народом. Прочитанные слова Иеремии потрясли не только простой народ, но и князей. Когда же эти пророчества прочитывались перед царем Иоакимом, то он их постепенно отрезал и сжигал, а потом повелел арестовать Иеремию и Варуха, но Господь скрыл их. После этого Варух вторично записал пророчество Иеремии с некоторыми добавлениями. От Иеремии 36 глава, с 1 по 32 стих. Даниил в Вавилоне сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к пророку Иеремии, Даниила 9:2. Это свидетельствует, что записанными пророчествами Иеремии пользовались великие люди, и что пророчества были записаны не в одной книге, а в книгах. Когда они были собраны в одну книгу, неизвестно. Греческий перевод книги пророка Иеремии, видимо, был сделан с иного списка, а не с принятого назаретами, еврейскими учеными от 1 века до Рождества Христова по 10 век по Рождестве Христовом, и считающегося теперь основным. В греческом переводе Септуагинте книги Иеремии имеются такие расхождения. Главы от 26 по 51 иначе распределены, и сделаны большие пропуски. В главе 29 пропущены стихи с 16 по 20, в 33 главе с 14 по 26 стих, и в 39 главе с 4 по 13 стих, и в 52 главе с 28 по 30 стих. В общем пропущено около 2700 слов. В Кумранской пещере номер 4 найден отрывок книги Иеремии, который по содержанию и порядку материала согласуется с греческим переводом, и этим подтверждает, что в древности было две версии книги пророка Иеремии. В книге «Плач Иеремии» оплакивается разрушение Иерусалима, описывается страшные бедствия еврейского народа во время осады, указывается причина их бедствий, но пророк утешается милосердием Божьим, которое обновляется каждое утро. 3 глава с 22 по 23 стих. В главе 1 каждый стих начинается по следующей буквы алфавита Алеф, Бет, Гимел, Далет и так далее, В главах 2, 3 и 4 почему-то буква «П» стоит перед «Эй», и в главе 3 не один, а каждые 3 стиха начинаются последующие буквы алфавита. 5 глава написана обычными еврейскими стихами. Послание Иеремии, в котором описывается и осмеиваются вавилонские идолопоклонства, принадлежит к апокрифическим книгам и, по мнению компетентных лиц, является неудачным переводом на греческий язык с утраченного еврейского оригинала, который написан не Иеремией, а кем-то другим, предсказывающим, что евреи будут в Вавилоне долгое время, даже до 7 родов. Послание Иеремии 1:3. В славянской Библии и русской синодальной оно представляет отдельную книгу, а в Вульгате и переводах с Вульгаты присоединено к книге Варуха в виде 6 главы. Аминь.